Роберт Энтони. Главные секреты абсолютной уверенности в себе. Несчастливое большинство. Если повнимательнее приглядеться к окружающим, то вряд ли можно проигнорировать тот факт, что среди них крайне мало счастливых людей, сумевших реализовать себя и обрести смысл жизни. Многие не в состоянии справиться с проблемами и ежедневными жизненными трудностями. Подавляющее большинство, примирившись с посредственностью существования, уже давно просто плывет по течению. Принятие посредственности стало образом жизни. Ощущение собственной неадекватности заставляет людей обвинять в своих неудачах и разочарованиях общества, окружающих, обстоятельства и искать им различные причины. И это так по-человечески. Убежденность в том, что жизнь контролируется другими людьми и зависит от внешних обстоятельств, прочно закрепилась в их сознании. Они отказываются воспринимать логические аргументы, доказывающие обратное. Уильям Джеймс, выдающийся философ и психолог, однажды заметил: «Величайшим достижением нашего времени является тот факт, что, изменяя внутренние аспекты мышления, мы способны изменить внешние аспекты жизни». В этом лаконичном утверждении кроется великая истина. Мы не жертвы, а соавторы книги собственной жизни и окружающего нас мира. Или, как гласит другая мудрость, мы не то, что о себе думаем, мы то, что мы думаем.